Глава 6. 17 июля. Раннее утро. Замок Дамиана. «Все!» — устало опустился рядом со мной на стул Туман. «Замок полностью под нашим контролем. К сегодняшнему вечеру окончательно все наладим. У вас как?» «Тоже все ок. Всех, кого эти трое решили переправить в наш мир, там. Последнюю семью отправили минут 20 назад. Там сейчас Риф их размещает». Туман кивнул, потер глаза и спросил. «Царь-то где?» «Спать я его отправил. Пусть поспит. На него сегодня очень много всего свалилось». «Это точно», — вздохнул Туман, начав растирать щеки. «Как у него голова не лопнула от информации только». «Он привык к такому потоку и умеет думать глобально. Правда, от нас он точно обалдел». Туман кивнул. «Тебе тоже поспать нужно». «Как и тебе», — хмыкнул он. «Давай пару часиков покемарим, потом продолжим». «Согласен. Что-то рубит меня». «Эй, уважаемый!» Позвал я одного из тех официантов, которые были с нами всю ночь. Остался он один, двое других куда-то делись. А это так и был тут в комнате с едой. Мы же периодически сюда заходили, да и пацаны забегали. Эти трое мужиков молодцы, не роптали, не ныли. Всю ночь таскали нам еду и обслуживали. Тоже мотались в усмерть. Скорее всего, двое его напарников также пошли спать, а этот остался, вон на стуле спит. «А что?» Тут же проснулся он. «Что изволите?» Тут же поднялся он со стула и поправил ворот своей рубашки. «На сегодня все. Спасибо вам. Стыдно признаться, но я так и не узнал их имена. Как-то не до этого было. Будьте любезны, где мы можем прилечь? Прошу вас следовать за мной». Как какой-то дворецкий вытянулся он почти что по стойке смирно. «Ваши покои уже готовы». «Пошли, Валер», — пихнул я локтем Тумана, который уже, кажется, начал клевать носом. «Я не сплю», — пробурчал тот. Подхватив свои сумки, направились за ним. Этот официант или дворецкий, или слуга, или кто он там, привел нас к двум дверям, расположенным тут же на четвертом этаже замка. «Это ваша комната», — толкнул он широкую и мощную дверь, пропуская меня внутрь. «Вам что-нибудь нужно?» «Душ там есть?» «Да, господин Александр, душ, туалет, все есть. Времена, когда воду приносили в тазики под кроватью, стоял ночной горшок. Прошли. Что-то еще?» «Нет, благодарю вас. И хватит называть меня господин. Для вас я просто Александр». «Слушаюсь», — поклонился он. «Мужик, хорош. Мы не господа какие. Просто называй нас по именам», — сморщился Туман, облокотившись на стену. «Как вас зовут?» «Меня зовут Итан». «Хорошо. Ваша комната, гос...» «Туман», — тут же поправился он, показывая на дверь. «Через сколько вас разбудить и что подать к завтраку?» «Вы сами идите, тоже поспите», — сказал я. «Разбудите нас в обед, к столу, что там у вас обычно подают. Слушаюсь, будет исполнено». Кивнув Туману и Итану, захожу в выделенную мне комнату. Где-то снизу и сбоку услышал голоса наших ребят, шипение рации, звук работы какого-то двигателя. Кажется, еще кто-то что-то сверлит. «Ладно, потом, все потом, нужно поспать. Вымотались мы сегодня за эту ночь». «Ух, тут выключатель, щелк, да будет свет». Комната, которую мне выделили, по размерам была 25 метров. Также вся из камня, но в ней было тепло. Справа сбоку дверь, там, скорее всего, ванный туалет. При входе на полу я сразу увидел огромный пушистый ковер. У стены сбоку от окна огромная кровать с балдахином. Перед кроватью на полу шкура медведя. И Мишка при жизни был совсем не маленьких размеров. На других стенах, с небольшим расстоянием между собой, к ним прикреплены толстые доски, обитые какой-то тканью. На стене висят мечи, шлем, два щита, окно, такие же тяжелые и не пропускающие свет, шторы. Заглянув за них, увидел, что с четвертого этажа окно выходит во внутреннюю часть замка, на этот их огромный сад. Еще окончательно не рассвело, но в свете прожекторов увидел, как наши бойцы прут на одну из крепостных стен пулемет «Корт». А вон там, кажется, вешают камеру наружного наблюдения. Несмотря на размеры, в комнате было очень уютно. Тут вся обстановка буквально кричала о том, что я нахожусь в средневековом замке. Комод, огромный шкаф, какая-то пустая пирамида, скорее всего, для холодного оружия. Небольшой столик, парочка кожаных кресел около них. Навернув пару кругов по комнате и на ходу скидывая себе шмотки, еще раз осмотрелся. Вся мебель мощная такая, массивная. Такую, как говорится, делали на века. Обалденное постельное белье, большие подушки. Скинув с себя обувь и шмотки, увидел стоящие около кровати тапочки. Напялив их, вошел в ванную. Тут также все под старину, хотя приставка «под» тут точно лишняя. Замок есть замок. Огромное зеркало, душ, унитаз, кажется, из бронзы. Такие же экраны, мыло, зубные щетки, шампуни, чистые полотенца, халаты, два. Короче, как в каком-то хорошем отеле. Уже стоя под теплыми струями воды, в душе, прокрутил в голове события сегодняшней ночи, стараясь вспомнить, не упустили ли мы что на начальном этапе. Итак, после разговора мы первым делом снова в той комнате открыли ворота, и Туман шагнул в лагерь. Сказал, что сейчас всех соберет, толкнет речь, и пацаны перейдут сюда. Безопасник вызвал каких-то троих командиров, стрельцов. Явились они буквально через пару минут. Конечно, сильно удивились, увидев нас. Ворота замка-то закрыты, и никто, по докладам, в замок не приезжал. Но дисциплина есть дисциплина. Дотас им что-то быстро объяснил, и они успокоились. В общем, безопасник приказал всю охрану снять, вывести их за стены замка, расселить в ближайших домах и ждать дальнейших распоряжений. Одновременно с этим также по его приказу принесли списки обслуживающего персонала. Называть их слугами у меня язык не поворачивается. Список оказался довольно-таки внушительный. Там же уборщицы, повара, садовники, конюхи, грузчики, электрики и механики. Некоторые семьями проживали на территории замка. Я даже представить себе не мог, что их может быть так много. Там чуть больше 100 душ было. Ладно, не суть, этих оставим на потом. Дутас сказал, что все эти люди служат и живут тут не один год и проверены не один раз. С ними будет Колун разбираться. Кое-кого из стрельцов тоже оставили. Они покажут нашим бойцам, где тут и что. С ними грач. Также советник с царем составили список тех, кто живет вне замка. Это были те люди, кто также был верен и, по их мнению, мог попасть под удар в случае переворота. За ними отправили стрельцов. Задача вежливо разбудить, вежливо дать время собраться, не более часа. А то мы знаем эти сборы и привести в замок. Тут им уже все объяснят. Когда я увидел список, то особо не переживал. Но потом кто-то сказал, что семьи у всех большие, плюс опять же таки их обслуживающий персонал. Понятно, что оставлять их на растерзание разбойников никто не собирался. Все-таки знаете, когда люди верой и правдой служат тебе не один год, бросать их жалко. Да, многие дома, скорее всего, пострадают и будут разграблены, но семьи и верные слуги останутся живы. Честно, я немного запаниковал, думая, как объяснить им всем, зачем их ночью привезли в замок со всеми домочадцами и сейчас переправят в другой мир. Тут они вообще могли в аут уйти. Но тут слово взял царь и сказал, что все объяснит им сам. Мужик! Этих вынужденных переселенцев привозили в замок партиями. Многие заспанные, немного испуганные. Дети вообще жались кто к нянькам, кто к родителям. Они и никто вообще ничего не понимали. Вещей особо с собой нет. Тут бы, конечно, любой обалдел. Спишь ночью, никого не трогаешь. Тут стук в дверь. Входят стрельцы и приказывают быстро собраться, взять необходимые вещи и следовать за ними. На все про все час. И никто ничего не объясняет, так как стрельцы сами не в курсе, что происходит. Причем собраться нужно всем, ну, кого посчитает, нужно взять с собой глава семейства. Потом перед переправкой к нам их также группами собирали в большой комнате, и к ним приходил Дамиан. И вот тут я первый раз увидел, что такое действительно верность царю, что такое уважение. Едва он входил, как все тут же просыпались, кто падал на колени, кто начал кланяться. Особо это касалось простых смертных. Все-таки, знаете ли, не каждый день перед собой видишь царя. Я присутствовал при этих разговорах несколько раз и хорошо видел, что все эти подданные действительно уважают и любят царя, а это многого стоит. Его буквально пожирали глазами, но опять же с уважением, а не со щенячьей преданностью. Ведь привозили-то в замок, как говорится, сливки его царства, тех, кто сам привык отдавать распоряжение и повелевать в пределах своих полномочий и хозяйств. И многие были гораздо старше Дамиана. Дамиан много не говорил. Суть его речи была такой, типа про то, что военные плетут заговор, вы все знаете, что появились новые друзья, представлял нас, что мы из другого мира и все такое. Тут, конечно, народ охреневал, но вопросы все Дамиан тут же пресекал, иначе на них пришлось бы отвечать несколько часов точно. Что тех, кого сейчас привезли в замок стрельцы, доказали свою преданность и все такое, и было принято решение эвакуировать всех в безопасное место, так как сегодня стало известно, где и когда будет предпринята попытка государственного переворота, и не исключено, что под удар попадут и они со своими домочадцами. Кстати, перед этим я узнал от безопасника, что некоторым из этих эвакуированных действительно уже угрожали, пытались купить, хотели, чтобы они встали на сторону военных, плели вокруг них какие-то интриги или мелко гадили. так что тут с готовящимся переворотом царь никого не удивил. Оказалось, что даже некоторые из детей знали про какие-то случаи. Ну да, хозяйства у некоторых большие, слухи быстро расходятся, да и на виду все, и общаются они все между собой постоянно. Некоторые из тех, кого планировалось эвакуировать к нам, узнав, в чем суть, захотели остаться и в меру своих сил и возможностей помочь. Тем более, когда их близкие будут в безопасности и где их точно никто не достанет. Его подданные действительно горели желанием навести порядок, отомстить тем, кто покусился на их жизнь, жизнь царя, на их благополучие, жизнь и здоровье детей и близких. У царя в эти моменты я неоднократно видел пляшущие в глазах адские огоньки. Видимо, он уже представлял, как уничтожит всех врагов и тех, кто попил у него столько крови. А то, что он их уничтожит, я ни капельки не сомневался и глубоко его поддерживал. То, что кто-то захочет остаться, мы были готовы, им препятствовать не стали, а всех остальных за несколько партий переправили в наш мир. Там их риф под свое крыло взял. Ох, я представляю, как они охренеют, оказавшись у нас и познакомившись совсем поближе. Ведь туда мы их отправили минимум на пару недель. Вообще, за эту ночь много чего сделали. По замку я набегался вверх-вниз так, что аж ноги начали гудеть. Подвалы, башни, крепостная стена. В одной из комнат устроили штаб, где начали устанавливать аппаратуру. Ох, скажу вам, и замок этот. Поразил он меня до глубины души своей мощью, своей основательностью. Даже в том замке Фоли и то все было по-другому. Спустившись в подвалы с одним из провожатых, мы с пацанами охренели от их размеров. Там были не маленькие, привычные всем нам площади, а огромные залы, комнаты, где хранились различные вещи, еда, выпивка. Когда нас привели в винный погреб, то мы снова впали в ступор. Там были бочки с вином, десятки, 50, 100 и 200 литровых бочек. Слива шикать начал и сказал, что тут никакого здоровья не хватит, чтобы все это попробовать. И самое интересное, что несмотря на возраст, а замку было пару сотен лет, в подвалах везде было сухо, ни капельки сырости. Каждый блок тщательно подогнан друг к другу. Даже в то время уже была предусмотрена хитрая система вытяжки и вентиляции. Никаких холодильников, просто были комнаты, где были организованы ледники, и там же хранились продукты. Да, показали нам и царскую казну. Железные двери, которые вообще непонятно, чем взорвать, если кто захочет совершить ограбление. Толстенные стены, пол и потолок. Какие там банковские хранилища и их сейфы, и эти здоровенные двери. По сравнению с царской казной, любой банк отдыхает. А уж сколько там всего! И хранится много чего в сундуках, причем сундуки такие, что я понятия не имею, как их сюда затащили. Скорее всего, их уже тут собирали. И сдается мне, что даже если взять пустой сундук и кинуть его в слона, то слон точно хобот откинет. Золото в слитках и монетах. Серебро, даже платина есть. Драгоценные камни, украшения, картины, посуда, столовые приборы, какие-то статуэтки. И золотые статуи в полный человеческий рост, оружие, украшенное сапфирами, изумрудами, еще какими-то камнями. Очень много различных фамильных ценностей, которые передаются с поколения в поколение. Да уж, даже я, человек, довольно-таки далекий от всех этих побрякушек, и то обалдел по самую макушку. Сколько это все стоит? Без понятия. Но очень много. А уж про историческую ценность вообще говорить не стоит. Также мы сделали пропуска нашим бойцам. А что там? На ноуте набрали красивую картинку, подпись царя скопировали, фотки лиц пацанов тут же делали, имя, звание нам тут же всем присвоили, принтер, жесткая корочка, хлоп, ксива готова. Потом я понял, что начинаю засыпать, стоя под теплыми струями воды. Все, нужно поспать. Впереди еще полно дел. Вроде ничего тяжелого-то и не делал, но устал так, как будто пару суток не спал. Скорее всего, тут и новые впечатления, и беготня по замку, и хождение туда-сюда в ворота, и куча разговоров, отдача распоряжений, налаживание того или иного, проверка по ходу дел, схемы. Туман еще периодически приказы отдавал, принятие грузов. Для этого уже открывали ворота не в замке, а в сарае рядом с конюшней. И с каждым часом я видел что-то новое, башкой крутил на 360. Мозг буквально не успевал впитывать новые картинки. Стрельцы, которых выдали нам в сопровождении и в качестве экскурсоводов, также вымотались до предела. У них, мне кажется, языки вообще отваливались. Но ничего, мужики не роптали. Объясняли, показывали все по 10 раз. А потом мы им уже рассказывали и показывали свои вещи. Оружие, оборудование. У них хоть и был жесткий приказ не задавать нам лишних вопросов. но по ним был виден их дикий интерес ко всему происходящему. Отношения-то нам налаживать нужно, вот мы и потихоньку их налаживали. К сегодняшнему утру они уже полностью расслабились, нашли и мы между собой общий язык. Замок гудел, как растревоженный улей. Везде бардак, пыль, обслуживающий персонал в шоке. Много где провода и кабели валяются. Народ что-то тащит, сверлит, катит, несет, кухня работает не переставая, чтобы накормить всю эту ораву. Мы думали, где установить наш пост охраны, где повесить камеру и так далее и тому подобное. А шумоизоляция-то в комнате великолепная. Это я уже поймал себя на мысли, когда вышел из душа и поплелся к кровати. Там снаружи вон кипиш, сварка моргает, а в комнате тихо. Вот что значит толстенные стены. В постель рухнул и буквально утонул в перине.